Глава 43. Лето того года, когда совершилось вступление Доротеи в светское общество, прошло для младших Барнсов под знаком нарастающего беспокойства и неудовлетворенности. Все они проводили это лето в Торнбро, за исключением Орвилла, который с полным комфортом и удовольствием жил в своей трентонской квартире. Иногда он приезжал по субботам в родительскую усадьбу, но чаще предпочитал пользоваться приглашением Стоддартов, у которых была дача на Джерсийском побережье, близ Дила. Он усиленно ухаживал за Алтеей Стоддарт с тех пор, как заручился благосклонностью ее семейства, и недавно, в апреле, состоялось оглашение их помолвки. Орвилл был прирожденным консерватором. Венцом успеха в жизни для него была выгодная женитьба. Всегда безукоризненно одетый, он являл собою образец благовоспитанного молодого джентльмена с весьма ограниченным кругозором и неистребимым пристрастием к произнесению банальных истин. Чтобы изучить дело, ему пришлось пройти в американском фаянсе все ступеньки служебной лестницы, но делал он это с каким-то высокомерным равнодушием, чуждаясь тех людей труда, с которыми ему при этом приходилось сталкиваться. Для него они были лишь жалкие неудачники, очевидно, не заслуживавшие больше того, что пришлось на их долю в этом мире. Он с известной гордостью говорил о традиционном укладе, сохранявшемся в его семье, но за последнее время взгляды отца стали казаться ему чуточку отсталыми. Впрочем, он считал, что к нему лично все это не имеет отношения. Он уже 4 года вел самостоятельную деловую жизнь и был на пути к достижению своей цели. Он жаждал обеспечить себе прочное положение, став одним из доверенных служащих фирмы и жениться на богатой наследнице. Что касается Доротеи, то за первым ее посещением Нью-Брэнсуэка последовало много других, и там она всегда делала, что хотела. Теперь, если обстоятельства вынуждали ее сидеть дома, она часами не выходила из своей комнаты, просматривала модные журналы, пробовала новые прически перед зеркалом или придумывала фасоны платьев. Она мечтала о том времени, когда ей удастся вырваться из захолустной тиши Торнбро. Возвращаться осенью в Ливелин у нее тоже охоты не было. Хватит с нее и 2 лет, проведенных там. Ее гораздо больше интересовали те удовольствия и развлечения, к которым ее приохотила Рода, но из осторожности она никогда не говорила при родителях ничего такого, что могло бы поколебать их терпимое отношение к этой родственной дружбе. Иногда кто-нибудь из них замечал, правда, что частые поездки в гости отвлекают Доротею от занятий, но настоящей опасности они тут не видели. Бывало даже, что Солон позволял себе залюбоваться красотой своей второй дочери, шутливо взяв ее за подбородок, он говорил: «Ох, кажется, у меня в семье растет кокетка. Что-то я стал подмечать, в молитвенном собрании моя Доротея все больше на молодых людей посматривает». Доротея улыбалась, хотя ей всегда становилось немножко жаль отца, когда она видела его неумелые попытки быть веселым и остроумным. Что касается ее желания возвращаться в колледж, то Солон и Бенише были даже рады, что она побудет дома с ними. Ее будущее не внушало им сомнений. Когда придет пора, выйдет замуж и заживет семейной жизнью. Зато с Эйсабелл дело обстояло не так просто. С прошлого лета, после окончания колледжа, она безвыездно жила в Торнбро. Чтение и раздумья составляли ее единственное занятие, а между тем ей уже шел 24-й год. Радости чувственного мира оставались недоступны ей, и она жестоко страдала от этого, но робость и замкнутость мешали ей бросить в чем бы то ни было вызов условностям. Ее несколько раз звали приехать в Нью-Браунсвик вместе с Доротеей, но она упорно отказывалась. Ей казалось, что всюду, куда бы она ни попала, она встретит небрежное и невнимательное отношение к себе, и она боялась вновь испытать мучительную боль обиды. Нужно было обладать неотразимым обаянием Доротеи, чтобы преодолеть ту преграду, которую ставила им полученное в семье воспитание. Так думала Айсабел, и от того, что у нее такого обаяния не было, она еще острее ощущала свою неполноценность. Однажды, будучи в особо тяжелом настроении и, как всегда в таких случаях, думая о Дэвиде Арнольде, человеке, с которым были связаны немногие счастливые минуты ее жизни, Айсабел вдруг приняла решение. Она напишет Арнольду и спросит, не возьмет ли он ее к себе в ассистентки, если она осенью надумает вернуться в Льявелин для научной работы. В скромном ассистентском жаловании она не нуждалась, но положение ассистентки позволило бы ей чувствовать себя как-то уверенней, а главное, находиться в непосредственной близости к нему. Спустя неделю пришел ответ. Арнольд писал, что будет очень рад иметь такую сотрудницу. Айсабел снова ожила. Она даже к людям стала относиться по-другому. И эта перемена в ней была так заметна, что Солон и Бенишия охотно дали согласие на то, чтобы она в сентябре вернулась в Льявелин. Казалось, это ее самое горячее желание. Зато у Стюарта никаких таких утешительных перспектив не было. После Трентонской истории его держали под самым строгим надзором, и к 8 часам вечера он уже должен был возвращаться домой. Все в нем возмущалось против этих строгостей, голова его была полна рассказами о рискованных приключениях сверстников. Тот побывал в Филадельфии, в кинематографе, другой в театре, третий в бильярдной. Один юнец совершил даже вылазку в квартал красных фонарей. Несколько человек успели съездить в Атлантик-Сити, и у них только и разговору было, что о тамошних чудесах. Нарядные гостиницы, дощатый настил для прогулок по пляжу, плетеные кресла, морские купания. А ему все это оставалось недоступным. Стюарт ушел уже 17-й год, а красотой лица он все больше и больше напоминал Доротею. Но в отличие от нее, он был подвержен приступам хандры, в которых находил себе выражение накипавший в нем протест. В такие минуты отец смотрел на него растерянно, по-видимому, не зная, как с ним быть. Лето подходило к концу, и Стюарту давно уже следовало взяться за учебники, чтобы начать готовиться к поступлению в новую школу. Но он и не думал об этом. Целыми днями он слонялся без дела, не зная, как убить время. «Стюарт», — обратился к нему однажды вечером отец, — «как ты, собственно, рассчитываешь чего-нибудь добиться в жизни? Тебе уже 16 лет, и на следующий год ты должен поступать во Франклин-Холл, а ты бездельничаешь? Ведь ты же хочешь готовиться к самостоятельной жизни, верно?» «Да, сэр». «Смотри, Стюарт», — продолжал Солон, — «не будешь учиться, потом пожалеешь. Я не собираюсь устилать розами твой жизненный путь. Тебе придется или самому добиваться всего, как это делает Орвилл, или ты вообще ничего не добьешься». Стюарт смиренно клонил голову. Он чувствовал, что отец в какой-то степени прав, и в то же время этот разговор раздражал его. Зачем это нужно ставить ему в пример Орвилла? Или говорить о том, что ему придется самому всего добиваться в жизни, когда у отца столько денег? И почему ему не разрешают хоть поразвлечься немножко? Надоели до смерти все эти разглагольствования о внутреннем свете. Все равно на него, Стюарта, внутренний свет не оказывает никакого воздействия. Джордж Фокс, Джон Вулман со своим дневником, о котором ему прожужжали все уши. Какое ему до них дело? Что общего у них с настоящей жизнью? Настоящая жизнь, как ее понимал Стюарт, была описана во всех своих увлекательных подробностях на страницах некоторых печатных изданий, которые привели бы в ужас его отца, если бы он подозревал об их существовании. Стюарт с жадностью набрасывался на них, когда заходил в книжную лавку Ротхивера в Дакле. Журнальчики типа «Вестника» или «Полицейской газеты» пестрели фотографиями пикантных, полураздетых хористок и молодых людей, именуемых светскими джентльменами, «Дэнди» или «нашей золотой молодежью», чье единственное занятие в жизни заключалось, по-видимому, в содержании подобных девиц. Он даже видел их во сне, эти ночные цветы большого города. Вообще, все его мысли в этот период вертелись вокруг женского пола. У Айрис Кин, которая 4 года сидела с ним в одном классе в Редклинской школе, были такие гладкие щеки, такие грациозные движения. Но почему-то она за последнее время стала ужасной недотрога. Даже близко его не подпускает. А Марша Уоррингтон дерзкая, пухленькая, вся розовая. Однажды он поцеловал ее на перекрестке, где расходились их пути. Она сама подзадорила его на это, а потом сразу вырвалась и убежала. А когда он в другой раз попробовал поцеловать ее, она отвесила ему пощечину. Из ночи в ночь он томился этими мыслями, все острее ощущая свои желания, все сильнее возмущаясь наложенным на них запретом. Для Этты летние месяцы в Торнбро были месяцами выжидания. Ей не хватало бодрящей и воодушевляющей близости Валиды, и под конец лета она уже считала дни до возвращения в Четсфор. Мир, в котором мечтала жить Доротея, был глубоко чужд Этте. 17 лет она по своему умственному складу была ближе к Эйсабел, но ее интересы лежали целиком в области прекрасного – искусства, музыки, литературы. Атмосфера родного дома казалась ей на этот раз особенно гнетущей, но ни на минуту она не теряла надежды вырваться из-под гнета. Она верила, что выход есть, и она сумеет найти его.